Кровь 13. Зависть. Ну, все зависит от тебя с данного момента. Ты все еще юна, так что торопиться смысла нет. Я кивнула в ответ на слова Ариэль. Верно. Хотя я все время об этом и забываю, поскольку помню свою прошлую жизнь. Но я все еще ребенок. У меня вся жизнь впереди, времени достаточно. Кроме того, я вампир, так что, возможно, жить смогу дольше, чем люди. Так что? Что будешь делать дальше? Если пойдешь с нами, я буду рада. Если решишь остаться на территории людей, я постараюсь тебе помочь. Но не рекомендую этого. Все верно. Что мне теперь делать? Дома, куда я могла бы вернуться, нет. Поскольку религия божественного мира и эльфы охотятся за мной, то нам надо избегать погони. Не знаю, что насчет эльфов, но вот религия божественного мира очень популярна среди людей, поэтому у нее и большое влияние. Скорее надо даже думать, что все, кто не является поклонниками религии богини, это поклонники религии божественного мира. А религия богини меня не защитит. Скорее, если они узнают, что я жива, то они меня с удовольствием подарят религии божественного мира. Так что, похоже, меня будут преследовать и религия богини, и религия божественного мира. До тех пор, пока я нахожусь среди людей, я не смогу жить спокойно. Мало того, Мирозофису и мне надо скрывать тот факт, что мы вампиры. Хотя до данного момента мне и удавалось это скрывать, но это только потому, что я была ребенком и была одна. Но так не может продолжаться до бесконечности. Хотя сейчас мне и не надо сосать кровь, но возможно мне придется это делать, когда я повзрослею. Возможно, мне не нужна кровь, поскольку я еще ребенок. А вот Мирозофису кровь нужна. Так что все, как Ариэль сказала. Оставаться на территории людей опасно. Возможно, я и смогла бы спрятаться среди людей. Но это постоянная жизнь в страхе, когда любая ошибка может стать фатальной. Тогда что насчет того, чтобы отправиться на территорию демонов с Ариэль? Думаю, ей можно доверять. Хотя мы и недолго знакомы, но неожиданно она оказалась надежной и заслуживающей доверия. Но если Ариэль верить и можно, то доверять Широуре нельзя. Да и демонам не факт, что можно будет доверять. Кроме того, я не знаю, как будут смотреть на вампира демоны. Тем более на того, кто ранее являлся человеком. И вообще, кто такие демоны? Я не настолько добрая, чтобы верить тем, кого я даже не видела. Вот только выбора особенного нет. Ариэль сказала, что все зависит от меня, и дала мне право выбора. Но вот только выбор сильно ограничен. Если я отклоню предложение Ариэль, то все, что меня ожидает, это постоянная жизнь в бегах. В ситуации, когда я не смогу доверять никому, кроме Мирозофиса, мне придется всегда жить в страхе перед тем, что в любой момент могут прийти мои убийцы. Это ужасно. В первую очередь, поскольку я все еще ребенок, мне нужен кто-то, кто сможет защищать меня как минимум несколько лет. А Мирозофис один этого не потянет. И хотя мне и не хочется об этом думать, но если что-то случится с Мирозофисом... А что Ариэль планирует делать? Не торопясь вернуться на территорию демонов. Тогда могу я пойти с вами? О, ты решилась? Нет, я все еще раздумываю. Поэтому не могли бы вы проводить меня до границы территории демонов и людей? Там я все и решу. Даже мне кажется, что это половинчатое решение. Можно еще сказать, что это откладывание проблемы на потом. Но все же, я все это время жила среди людей. И не могу вот так просто решиться на то, чтобы перейти к демонам. Да нормально. Я думаю, что быть осторожным лучше, чем действовать, поддаваясь настроению. Поскольку в голосе слышится смех, мне стало легче. Все-таки мою просьбу можно расценивать по-разному, в зависимости от характера человека. Если честно, то это все равно, что сказать. Я тебе не верю, так что поживем-увидим. Ладно. До территории демонов не близкий путь. Так что у тебя будет достаточно возможностей принять свое решение. Ариэль сказала это так, как будто видит меня насквозь. Я чувствую себя не очень удобно. Похоже, я просто показала, насколько я слаба. Ох, даже после реинкарнации я не поменялась. И это не только вопрос способностей. Когда есть кто-то сильнее меня, я чувствую себя неполноценной и ощущаю себя некомфортно. И название этому чувству – зависть. Почему у меня все так, когда у других вон как? Когда у другого все хорошо и прекрасно? Я не могу ничего поделать с собой, как думать так. Я реинкарнировала, родилась в хорошей семье. Все же было хорошо. И вот я вампир. Кругом война, родители умерли, дом потерян. Я почти погибла. Почему все это случилось со мной? У меня же была такая кошмарная прошлая жизнь. Разве новая не должна быть лучше? Гнев, который не на кого обратить. Эти чувства собирались все больше и больше, пока не преобразовались в зависть. К той, кого я всегда ненавидела. Ведь в даже самой паршивой ситуации она оставалась спокойной. Я все понимаю, это просто вспышка гнева. Это стыдно и неприятно. Даже на секунду нельзя чувствовать такого к тому, кто спас тебя. Но я ничего не могу поделать. Я не могу управлять этим чувством. Возможно, из-за этого я и получила способность ревность. И уровень этой способности рос день ото дня. И сейчас достиг 7-го уровня. Каждый раз, когда голос Бога сообщал о росте уровня ревности, меня это злило, поскольку я думала, что мои чувства стали известны всем. Рассказать тебе о Широчке? О ней? Она же сама ничего не расскажет. Поэтому расскажу я. Вообще-то, я ничего знать о ней не желаю. Но, похоже, мне стоит послушать эту историю,